Глава 11. «А вы, здравомыслящая женщина», — похвалил я, усаживаясь в кресло между ними. «Очень польщена», — ответила она. «В таком случае уточним детали. Что вы имеете в виду?» «Джулия, говорю тебе», — вмешался Телланд. «Заткнись», — взорвался я. «Дайте мне поговорить с миссис Кеннон». Он вскинулся, лицо перекосилось от злобы. На секунду мне показалось, что я зашел слишком далеко, ведь как-никак, а кассета с пленкой находится в моем кармане, правда, они об этом не знают. Но если они все-таки решатся напасть на меня, то могут это обнаружить. Мне следует вести себя более осмотрительно. «Убирайтесь-ка лучше отсюда, Телланд, вы только усложняете дело. Оставить вас наедине? Перемените пластинку. Я ее не трону. Мы будем говорить исключительно о деле, и вы здесь нужны так же, как четвертый в бридже». «Наверное, будет действительно лучше, если ты уйдешь», — сказала миссис Кеннон. «Бороться нет смысла». «Но, боже мой, Джулия! Прошу тебя, дай мне самой уладить это дело». «Но неужели ты не понимаешь, что если хоть раз ему уступить, никогда больше от него не отделаешься?» «Ты можешь предложить что-нибудь более разумное?» — холодно спросила она. «Мне кажется, ты уже и так наделал достаточно глупостей». «Ты винишь меня? А кто позволил ему здесь подключить магнитофон?» «Поскорее решайте этот вопрос», — вмешался я. «Скоро вернется прислуга». «Пусть будет по-вашему». Телланд встал с перекошенным от злобы лицом. «Если ты хочешь, чтобы этот подонок командовал тобой...» «Неужели вы до сих пор не можете понять, что у вас нет другого выхода?» — спросил я. «Он прав», — поддержала меня миссис Кеннон. «Пора уже понять это». «Никогда не соглашусь заплатить шантажисту». «А вас об этом никто не просит», — ответил я. «У вас не найдется средств даже для того, чтобы угостить кого-нибудь хорошим обедом, так что лучше исчезните». Он молча смотрел на меня какое-то время, потом повернулся и вышел из комнаты. Хлопнула дверь, и я вздохнул с облегчением. Телланд каждую секунду мог потерять над собой контроль. Я поудобнее устроился в кресле. «Такая женщина, как вы, могла бы найти себе кого-нибудь получше». Она подняла брови и холодно произнесла: «Вот как? Вы красивы и умны. У вас практически острый ум. Непонятно, что вы нашли в этом субъекте. Он ведет себя как мальчишка». «Мне казалось, вы хотели говорить со мной о деле». «Совершенно верно, о деньгах. В таком случае начинайте». «Мы уже говорили об этом. Довольно много, но без толку. Давайте сейчас поговорим более конкретно. $100 000. Такая фраза приятно ласкает слух. Теперь надо подумать, каким образом вся эта сумма попадет в мой карман. Известно, что такие деньги в банке не хранят, каким бы богатым человек ни был. Но даже если такая сумма и лежит в банке, взять ее сразу невозможно, не вызвав подозрений и разговоров. Поэтому я хотел бы, чтобы вы поделились со мной своими соображениями. Как вы это предполагаете сделать?» Она наклонилась вперед и стряхнула в пепельницу пепел с сигареты. «Я могу достать такую сумму?» «Каким образом?» «Не все ли вам равно?» «Нет, не все равно. Я тоже рискую попасться, если вы не будете осторожны. Я уже приходил к вам 2 раза. После этого вы идете в банк, говорите, что вам нужно $100 000. Для какой цели? Чтобы оплатить счет за электроэнергию? Неубедительно. А ведь такая сумма сразу заставит призадуматься». Она метнула на меня быстрый взгляд. «В таком случае, может быть, вы удовольствуетесь 10 000 и гораздо легче достать?» «На это можете не надеяться. 20?» «Не продолжайте, моя прелесть. Я ведь не вчера родился, и вы уже, наверное, поняли, с кем имеете дело». «Да, поняла». «Я не в обиде на вас за то, что вы пытались поторговаться, но теперь давайте говорить серьезно. Каким образом вы собираетесь это сделать, и сколько времени вам для этого потребуется?» Она немного подумала, потом сказала: «Около недели. И это все можно проделать в Хьюстоне. У меня есть акции на предъявителя и облигации железнодорожной компании. Их легко реализовать. Дам распоряжение продать их и получу чек. По этому чеку я смогу снять деньги в банке Хьюстона и вручу их вам. Там, конечно, удивятся моему поступку, но не очень. Банки часто имеют дело с оригиналами». Я поразился ее спокойствию. Казалось, она говорит не о крупных суммах, а о каком-то легком завтраке. «А вам действительно не откажешь в уме», — сказал я. «А вы что ожидали? Что я буду кататься в истерике? Я уже много раз думывала над всем этим, и если бы у меня была хоть какая-то возможность сделать по-другому, я бы, конечно, не сдалась на милость победителя». «Браво, с вами приятно иметь дело», — сказал я, вставая с кресла. «Простите за откровенность, но я не могу сказать вам то же самое. Сейчас мне больше всего хочется, чтобы вы вообще никогда не появлялись на свет Божий». «Такова жизнь, о, женщина моей мечты!» — парировал я. «Бывает, что из-за какое-то паршивое убийство приходится расплачиваться». Я оторвал шнурок, которым вчера привязал магнитофон, и скрутил его. Она наблюдала за мной. «Вы вчера взломали одну из дверей?» — спросила она. «Вон ту!» — я показал на дверь за занавеской. «Великолепно! А я-то сперва приняла вас за абсолютного болвана». «Что ж, надеюсь, что в следующий раз вы не будете так спешить с выводами, красавица». Говоря это, я спрятал магнитофон в футляр. «В избежание кривотолков я больше не приду сюда, но буду регулярно звонить по телефону, чтобы знать, как продвигаются дела». «Где вы будете жить? Здесь, в городе?» «Нет, в домике на озере, так будет лучше». «Сегодня у нас четверг, не так ли?» Она кивнула. «Итак, через неделю в Хьюстоне. Вам удастся провернуть все за неделю?» «Да. А вы сможете к тому времени забрать пленку у вашего друга?» «Думаю, что да». Я направился к двери, но остановился. «Во всяком случае, я буду поддерживать с вами телефонную связь. Да, еще одно. Было бы неплохо, если бы вы немного успокоили Телланда, иначе он сделает какую-нибудь большую глупость. Кроме того, советую вам не забывать, что если со мной что-нибудь случится, электрического стула вам не миновать». Она ничего не ответила. Я вышел из дома и сел в машину. Выезжая из города, я остановился у продовольственного магазина, чтобы купить всякую провизию и дюжину бутылок пива, рулон пленки, который обертывают продукты. Кроме того, я приобрел 25 килограммов льда. Завернув его в старое покрывало, поехал к озеру. Когда свернул на проселочную дорогу, не было еще и 10 часов. Проехав километров 6, я углубился в небольшой сосновый лесок, росший на возвышенности, и вскоре заметил то, что уже давно искал — дорожку, ведущую к моему дому. Я свернул на нее, проехал какое-то расстояние и остановился. Вокруг ни души. Лишь тихо шуршала под ногами сухая хвоя. Вынув из кармана кассету, я тщательно обернул ее пленкой, чтобы не отсырело, заклеил липкой лентой и вышел из машины, захватив с собой маленькую лопатку. Слева от машины я увидел старый пень, покрытый мхом. Осторожно, вырыв около него ямку, опустил туда пакетик с кассетой, утрамбовал землю и посыпал это место хвоей. Никто никогда не сможет найти этот пакет. После этого я снова сел в машину и направился к озеру. Домик Джорджа прятался в глубине полянки под сенью дубов. Я растопил печку, сжег копию письма и остатки бумаги для пишущей машинки, спрятал машинку и магнитофон в ящик и отнес их в машину. После этого спустился к озеру и вымылся, потом убрал привезенные мной продукты, поел и растянулся на маленьком диване. Немного полежал, покуривая, а потом незаметно заснул. До сих пор не знаю, что меня разбудило, но когда я открыл глаза, то увидел, что рядом со мной сидит Джулия Кеннон и смотрит на меня. «Добрый день», — сказал я. «Добрый день. Вы давно здесь?» «Несколько минут». Кроме нее в комнате никого не было. Перед домиком, около машины, которую я хорошо видел из окна, тоже никого. «А где этот медведь?» «Какой медведь?» «Талант. Не знаю». Время уже перевалило за полдень, и на лужайку падали тени от деревьев. На миссис Кеннон была темная плиссированная юбка и белая шелковая блузка с длинными рукавами и широкими манжетами, на ногах нейлоновые чулки и босоножки. «Вы выглядите восхитительно», — она ничего не ответила. «Не обращайте внимания на мои слова», — продолжал я, — «и не обижайтесь. С просонок я могу ляпнуть всякое». Она молча протянула мне сигареты, закурили. «Спасибо», — поблагодарил я. «Вы очень примитивны», — сказала она, — «и у вас на уме только одно». Я приподнялся и оперся на локоть. «А разве это плохо?» Она пожала плечами. «О чем вы думаете?» — спросил я через некоторое время. «Ни о чем». Она села на стул, подобрав юбку. «Как насчет денег?» Я позвонила маклеру в Хьюстон и объяснила ему, какие акции следует продать. Сумма, вырученная от продажи, будет положена в банк на мой счет во вторник. «Вот и отлично. А встретимся в четверг утром. Договорились?» Она кивнула. «Я буду в отеле Риц». «Одна?» «Разве это вас касается?» «Еще как! Мне совсем не хочется видеть там Телланда. Ведь мне придется возвращать вам кассету, а я отлично помню, какая участь постигла бедного Пурвиса». «Да, вы все продумали. Я отлично понимаю, в какой нахожусь ситуации, так что давайте не будем больше об этом и сделаем так. Телланд должен оставаться в своем магазине. Перед тем, как приехать к вам, я позвоню ему по телефону. Если не услышу его голоса, я не покажусь». «Против этого мне трудно что-либо возразить. Магнитофон будет с вами, ведь мне надо прослушать пленку». «Конечно. Вы отдадите мне деньги только после того, как убедитесь, что это именно та самая пленка». «Договорились». Несколько секунд она задумчиво смотрела на меня. «Вы жестокий человек. Жить как-то надо». «Вы далеко пойдете. Это ваш дебют? Я имею в виду шантаж». «Это просто борьба за существование. Должна признаться, что боретесь вы мастерским». «Спасибо за комплимент. Вы знаете, что у вас очень красивые ноги?» «А вам не кажется, что вы нагло себя ведете?» «Разве? Нет, я всего лишь бессовестный шантажист. Но зато в газетах до сих пор еще нет ваших фотографий». Она посмотрела на меня своими темными глазами долго и внимательно. «Не пытайтесь острить. Вы ведь и на самом деле не чувствуете себя смущенным». «Нет, я же говорил вам, что я законченный подлец». «Ну что ж, это, по крайней мере, честно». «Мир — это джунгли. Вас вышвыривают туда совершенно голым, а лет этак через 60 кладут в ящик, поэтому каждый должен устраиваться как может». Она улыбнулась насмешливо. «Смотрите-ка, а у вас и мысли появились. Правда, в эмбриональном состоянии. Вы что, нигилист?» «Сейчас это не модно. В нашу эпоху нет больше нигилистов». «В самом деле? Вы удивляете меня. Никогда бы не подумала, что вам известно это слово. Встретил как-то в одном журнале». «Правда, это не имеет значения». Она пожала плечами, ее пристальный взгляд скользил по мне, начиная с ботинок и кончая адамовым яблоком. «За интеллектуала вам все равно себя не выдать, ни того полета птица». Лицо ее было совершенно непроницаемым. «Может быть, стаканчик пива?» — предложил я. «Со льда». «С удовольствием. Вы не поможете мне подняться? Эти высокие каблуки — сплошное мучение». Я протянул ей руку и придержал, пока она не обрела окончательного равновесия. «Благодарю вас», — сказала она, выпуская мою руку. В ее голосе послышались незнакомые мне нотки. Она пошла к машине. Я удивленно проводил ее взглядом. Уж не думает ли она, что пиво пьют в машине? «Мне нужно кое-что взять», — сказала она, увидев, что я наблюдаю за ней. «Конец недели я проведу у друзей в Далласе. Вот и захватила самое необходимое». «В такое время вы там просто изжаритесь на солнце». «Да, там жарко. Но я ведь ненадолго». Солнце садилось. Оно уже успело скрыться за верхушками деревьев, окаймлявших лужайку, и лучи его, проникавшие сквозь ветви, освещали Джулию Кеннон розоватым светом. Она что-то взяла из коробки, лежавшей на полу машины, но что именно, я не смог увидеть. Теплые лучи заходящего солнца играли в ее черных волосах. «Вы, кажется, собирались угостить меня пивом?» «Угу». Мы прошли на веранду. «Устраивайтесь поудобнее», — сказал я. «Сейчас я переоденусь и притащу пару бутылок». Я прошел в дом и снял шорты, заменив их фланелевыми брюками. Когда я зашнуровывал ботинки, вошла Джулия. Облокотившись на косяк двери, она стала рассматривать убранство комнаты — кровать, стол, охотничью одежду, висевшую на стене. «Очень мило», — с интересом сказала она. «Выглядит, правда, немного необычно, но зато сразу чувствуется, что живет здесь мужчина». Бросив шорты на стул, я подошел к ней. Она даже не шевельнулась. В одной руке у нее дымилась сигарета, другой она держалась за косяк. Я взглянул на нее. «Вам предстоит долгий путь. До Далласа ведь не близко». «Да, конечно», — машинально ответила она, откидывая голову назад. Потом вдруг положила мне руку на плечо. «Без рубашки все как должно быть». Я промолчал. «Мышцы твердые, как камень. Правда?» Она задумчиво посмотрела на свою золотую запонку. Рука соскользнула с моего плеча, сигарета упала на пол. Но она, казалось, не замечала этого. «Вы уронили сигарету?» «Да, правда». Она медленно раздавила ее босоножкой и подняла на меня глаза. «Я уже накурилась. С меня достаточно».